Глава 17. Опыт приходит со временем. Сия. «Запоминай энергетику», — спокойным тоном произнес мой наставник. А я не могла. Не могла, точнее, не хотела запоминать эту энергетику, пропитанную отчаянием. Оно буквально захлестывало умирающего с головой, ведь он понимал, что еще немного, и его тело испустит дух. «Почему ты так жесток?» Не получалось совладать с собой, эмоции душили меня. «Я просто выполняю свою работу», — вздохнул Ноан. «Какую?» — закричала во весь голос. Дыхание срывалось на хрип, истерика подкрадывалась незаметно. Не думала я, что в этот раз будет настолько сложно. «Какую работу? Спокойно наблюдать, как умирают люди? Как они страдают и мучаются?» «Ну, он же наблюдал, и ничего», — хмыкнул Ноан. «Что?» — ахнула я. «Сейчас ты видишь его, измученным и безобидным. Но на деле от этих рук погибло 7 девушек, Сия. Все примерно твоего возраста. Он не сжалился над ними. Как ты говоришь, спокойно наблюдал за их мучениями. Я тебе больше скажу. Он наслаждался их мольбами и криками боли. Этот парень с щуплым телом, жидкими волосами и очками на пол лица постоянно получал отказы со стороны девушек. За всю его жизнь не нашлось той, кто ответила бы ему взаимностью. Одни сплошные разочарования. В какой-то момент ему надоело ждать чуда, и он решил взять то, что так сильно хотелось. Дальше все просто. Выслеживание жертвы, укол в шею, потеря сознания и... Собственно, ты сама все понимаешь. Вдаваться в подробности не буду, не думаю, что тебе понравится услышанное. Просто скажу, что он издевался над ними, Сия. А после того, как девичьи тела теряли свою привлекательность, убивал. «Ну что?» — спросил жнец, наблюдая мое выражение лица. «Еще хочешь его спасти?» «Боги, какой ужас!» — я сместила внимание на парня. «Но как он здесь оказался?» После сказанного Ноаном я посмотрела на этого молодого человека совершенно другими глазами. Ему удалось скрыть все следы. Умный, что здесь скажешь? Он избежал лап правосудия, но от рук родственников тех девушек, которых убил, скрыться не получилось. «Это они с ним так?» Верилось с трудом. Но если подумать, родитель, потерявший своего ребенка, способен на все, даже на столь извращенную жестокость. Он уже лишился самого дорогого, следовательно, терять ему больше нечего. Им овладевает жажда мести. Она не дает покоя, истязает и подначивает лишить жизни виновника всех его бед. Судя по всему, именно это я сейчас и лицезрела. «Что молчишь?» — безэмоциональный голос наставника врезался в мои быстро бегущие мысли. «Уже передумала кидаться к нему на помощь?» А я не знала, что ответить, ведь мое изначальное желание спасти этого беднягу сменилось на нечто более безжалостное. «Такой же, как ты, убил и меня». Я смотрела на черты лица молодого мужчины, мечтая увидеть на его месте шрамированного мерзавца, от которого мне не удалось убежать и которого неизвестно, поймали или нет. Мысли потекли совершенно в другую сторону, к парням из моей группы, которые не спасли, которые опоздали или бросили меня вовсе. «Сия», — позвал Ноан. «Сколько ему осталось?» Я вскинула на наставника взгляд, в котором отсутствовало сочувствие. Пусть это прозвучит жестоко, но я жаждала справедливости. Жаждала увидеть страх в глазах ублюдка, когда он поймет, что покинул мир живых. Меньше минуты, но он внимательно вглядывался в мое лицо. «Значит, подождем», — равнодушно кивнула я. «Серьезно?» — хмыкнул жнец. «Откуда столь резкая смена?» «Давай подождем в тишине», — перебила его я, подозревая, что наставник догадывается о причине моей смерти. Когда слуха коснулся последний вздох, а от тела убийцы начало исходить свечение, я стала плечом к плечу с Ноаном, не собираясь больше прятаться за его спиной. Я должна сама справляться с возложенной на меня задачей. Уже и так понятно, что это злобный дух, и церемониться с ним точно не стоит. Нужно нарабатывать опыт, но он не всегда будет рядом со мной. Душа вышла из тела, испуганно осматриваясь по сторонам. «Что?» — замер серийный убийца, разглядывая бесчувственного себя, привязанного к стулу. «Нет!» — зашептал он, не понимая, что происходит. «Что такое?» Он пытался схватить свое тело, но руки проходили сквозь него. «Ты умер!» — хмыкнул Ноан. Душа на его голос резко обернулась. «Ты кто?» Руки парня заходили ходуном, и он начал отползать назад, словно увидел живого дьявола во плоти. «Я? Жнец?» — с насмешкой произнес Ноан, наступая на него. «Неправда!» — замотал головой убийца. «Неправда!» — заорал он. «Я не умер! Я не умер!» «Таким, как ты, не дано умереть просто так!» Я ощущала, как от увиденного удовлетворение бежит по венам, ведь ублюдок был напуган до невозможности. «Впереди тебя ждет бесконечность в адских муках и страданиях!» «Нам пора», — произнес Ноан, открывая портал к распределительным вратам. «Нет, я не хочу, не хочу!» — заскулил умерший. «А тебя никто и не спрашивает!» — мой голос прозвучал угрожающе. Шагнув к подвывающему мерзавцу, я схватила его за шкирку и, потянув на себя, пихнула в пространственную воронку под удивленный взгляд своего наставника. «Уже не боишься?» — вскинул он брови. «Не боюсь», — ответила ему холодно. «Так что недолго осталось меня терпеть. Скоро перестану действовать тебе на нервы, как ты и хотел».